Каждый день он бегал в детский приемник, чтобы повидать дочерей Убаревича, Гамарника, Тухачевского и других, старался принести им что-нибудь вкусное. Сара Лазаревна рассказывала, что он перетаскал туда все варенье, привезенное дедушкой из Одессы. К детям Петю не пускали, и он переговаривался с ними через окно. Его сверстников лишили не только отцов, но и матерей. Содержали в детприемнике взаперти, как в тюрьме. Несправедливость мальчик усматривал не только в этой жестокости, но и в том, что сам он оставался жить в семье со своей матерью и свободно бегал по Астрахани, в то время как остальные дети были и этого лишены. «Ах, как несправедливо!» — сказал мне однажды Петя, когда я вместе с ним подходила к детприемнику. «Я живу с мамой, а у моих товарищей матери отобраны». Бедняга. Тогда он еще не знал, что ждет его в самом ближайшем будущем. 1 сентября Петя пошел в астраханскую школу, и, несмотря на свою страшную для тех дней биографию, быстро завоевал авторитет товарищей. Однажды вместе с мальчишками-школьниками он подошел к детскому приемнику. Кто-то из догадливых школьников, чтобы дать знать детям, что пришел Петя, бросил в окно не то камень, не то комок грязи. Стекло разбилось, мальчишки, испугавшись, разбежались, а Петя остался один. Воспитательница детского приемника подошла к нему, чтобы узнать, кто разбил окно. Не желая впутывать в эту историю новых друзей, он принял вину на себя. Как только женщина узнала Петину фамилию, она сразу же сказала: «Все понятно. Раз ты якир, значит, ты террорист. Я стояла возле окна, а ты хотел меня убить». И Петю отправили в НКВД. Придя под вечер к якирам, я застала Сару Лазаревну в страшном смятении. Мальчик до сих пор не вернулся из школы. Дедушка и тетка волновались не меньше, но старались успокоить мать. Мы, я и Слава, которого я застала у якиров, разыскивали Петю по городу, но наши поиски не увенчались успехом. Мы возвратились в 12 часу ночи, а вслед за нами явился и Петя. Он рассказал, что его задержали в милиции и требовали подписать протокол, где было сказано, что он настроен против советской власти. «А я ответил им, — рассказывал Петя, — что я вовсе не против советской власти, но я не согласен с ее некоторыми мероприятиями. Например, я против того, чтобы детей отбирали у матерей». Про остальные мероприятие мальчик умолчал, возможно, просто не счел нужным повторять сказанное при матери, чтобы не волновать ее. С мальчишеской гордостью рассказывал он, что подписал протокол допроса. Тогда он еще не понимал, что тем допросом был заложен первый кирпичик в фундамент его бесконечных тюремных мытарств и всей его последующей драматической и страдальческой жизни. Таким был 14-летний Петя Якир. Хозяин все напоминал и напоминал мне, чтобы я от него съехала, но комнату найти никак не удавалось. В конце концов я решила принять предложение Славы и переехать к нему в ту квартиру из двух маленьких комнат, которую получила еще Нина Владимировна, и где он теперь оставался один. Я несколько раз отказывалась, потому что казалось мне, что Слава был заинтересован в моем переезде не только из соображения облегчения моей участи. И мне хотелось избежать территориальной близости с ним. Но выхода не было никакого, и я решилась. С работой тоже вроде бы что-то засветило. Директор рыбоконсервного завода обещал взять меня на должность секретаря. Это было согласовано с астраханским НКВД. И 21 сентября я собиралась приступить к работе. А 20 сентября пришел ко мне Слава, чтобы помочь переехать, лучше сказать, перейти к нему на квартиру. Свой деревянный сундук я решила временно оставить, пока не подыщем транспорт. И как ни печальны были обстоятельства, мы сидели за столом и доедали великолепный сладкий сочный арбуз. Только поднялись, чтобы идти, как раздался стук в дверь. Ордер на обыск и арест был предъявлен.